Чарльз Рид. Рид Чарльз, 1814-1884, английский писатель. Когда Чарльз Рид впервые пытался продать свои произведения, его ждала неудача. Чарльз Рид — один из тех английских писателей, о которых мало говорят, но произведения которых усердно читают. Его романы переведены на все европейские языки. На русском существуют переводы следующих его произведений: «Вельможный бродяга», «Ненавистник женщин», «Лучше поздно, чем никогда», «Роковое искушение», «Любишь, не любишь», «Приключения Жерарда», «Тяжелые деньги», «Простая история», «Ревность», «Подлог». Тогда он писал еще только драматические вещи. Одна лишь актриса Сеймур согласилась побеседовать с ним о его драмах и даже выслушать один акт. Когда Рид закончил чтение, актриса заметила: «Все это прекрасно, тут есть настоящее драматическое действие, однако почему вы не пишете романов?» Рид не знал, что ответить. Глубокое сострадание охватило артистку. «Да, это старая история», — сказала она, — «вам худо, как и всем вам подобным. Вы думали, что я куплю у вас за безделицу какую-либо пьесу, но это было бы бессмысленно. Тем не менее, оставить такого человека, как вы, я не могу. Постараюсь что-нибудь для вас сделать». Рид оставил свой адрес и удалился. На следующий день он получил от актрисы письмо, в котором она извещала, что не может приобрести пьесу, но дает ему в виде ссуды 5 фунтов стерлингов. Рид немедленно возвратил ей чек со словами: «Не это мне нужно. Прошу вас, возьмите обратно, хотя за самое желание помочь мне очень вам благодарен». Актриса и писатель разговорились. К концу беседы они уже были друзьями. С тех пор между ними установились близкие отношения, не выходившие, впрочем, по словам друзей, за пределы взаимного уважения. Для Рида дружба госпожи Сеймур была очень полезна, так как она сбывала его пьесы, заставляла писать романы, руководила его хозяйством и во всем была ему советчицей и помощницей. Единственно грустными минутами были только те, когда неожиданно появлялся пьяный муж Сеймур, от которого приходилось отделываться денежными подачками. После смерти Сеймур Рид написал в своем дневнике: «Вспомнить только, что я провел с Лаурой Сеймур целых 25 благословенных лет. А теперь должен без нее окончить остальную часть своего житейского паломничества. Ни один взгляд ее милых глаз, ни одна улыбка ее уст не будут меня больше радовать. О, мое сердце, мое бедное сердце, как я несчастен! Вместе с нею я потерял всю свою любовь».